Мира Борисовна почувствовала, как постепенно начинает заводиться. Зарождающееся внутри нее раздражение вряд ли было связано с самой Парашей. Скорее, это было нечто, чего она не желала слышать, о чем не рассуждала никогда, поскольку ее внутренняя личная аксиома не требовала каких-либо доказательств. Живи, живи в состоянии полнейшей, завершенной неприкасаемости. И тогда она рубанула фактом с этой точки зрения неоспоримым. Ну, хорошо. А война? Победа в Великой Отечественной войне над фашистами тоже дело рук этого вашего идола? Она в волнении встала, но сразу села обратно на стул. Нет, милая Прасковья, победу нашу одержал великий Сталин, лично он и никто другой. И не сидели мы тут с тобой сейчас, чьи бы не распевали, если бы не Иосиф Виссарионович, гениальный полководец и вождь. И люди шли в атаку умирать за Сталина, оттого и победили. Прасковья слушала молча, потом тихо сказала. Наш народ всю жизнь воевал за Бога, за царя-батюшку и за отечество свое. Но царя, допустим, поменялись Николашки на Ленина, а после уж на Сталина. А Бога и отечество просто так менять. За их и шли на смерть люди. И опять пойдут, ежели надо будет. А Сталин-то уж нету-ти. За кого нынче ходить-то? За Энтова, как его, за Толстомордова, с родинькой под носом. Слова были столь простыми, настолько сокрушительными, что в первый момент Мира Борисовна растерялся. Сидящая перед ней простая деревенская бабка в подвязанном цветастом платочке посмела не согласиться с ней, с Мирой Шварц, членом партии с 1922 года, когда еще был жив Владимир Ильич, когда еще не добита была всякая контра и даже не существовал еще Советский Союз. Она открыла была рот, еще не зная, чем возразит, на это сумасбродное заявление этой... Но в этот момент раздался телефонный звонок. Мира Борисовна заставила себя остановиться и взяла трубку. Звонил Юлик. — Мам, это я. Как вы там? Нормально, ничего не надо. Параш себя прилично ведет. Не путается под ногами. Денег подвести. Вдруг все разом прошло. Раздражение, обида, желание... Незамедлительно расставить все по сдвинутым местам, так же как обвинить и спорить с восклицательными знаками, и она ответила с удивившей самой ее непривычной легкостью. — Нет ничего. Все у нас в порядке, все нормально. Прасковья Гавриловна здорова, кормит меня каждый день, так что я скоро не буду проходить ни в какие школьные двери. Кстати, рассказывает про каких-то английских жен. Это что, шутка у вас такая, я никак не пойму. Что вообще происходит, Юлий? На том конце возникла короткая пауза, затем Юлик произнес. — Мам, давай потом, а? Есть, в общем, что рассказать, но только не сейчас, ладно? Не до этого. У нас там еще конь не валялся, а баб пора же увозить скоро. Мира Борисовна подумала и ответила. — Хорошо, поговорим, когда сможешь. А Прасковья Гавриловна, думаю, не настолько спешит домой, как тебе представляется. Она посмотрела на Парашу, как бы и спрашивая подтверждение своим словам. Та встала с места, с готовностью покивала и снова села на стул, смиренно пристроив шершавые ладони на колени. — Так что не стоит спешить, и денег как хватает. До свидания, Юли. Повесила трубку. Ей не хотелось затягивать разговор с сыном. И еще ей показалось почему-то, что и сама она, и бабка Прасковья в этот момент вздохнули с плохо маскируемым облегчением. И тогда она спросила временную постояльцу без малейшей натуги, проявив хозяйскую приветливость. — Ну что, Пашенька, чаю с конфитюром? Односкатную крышу над Прасковиной частью дома окончательно возвели с недельным опозданием против запланированного срока. Оставалось только подвести ее под основную крышу, которая должна была покрывать всю довольно сложную конструкцию. Будущий проект претерпел существенные изменения против первоначального варианта. И в первую очередь это было связано с возникновением в жизни ребят законных супруг. Понадобилось иметь по лишние спальни, по детской, хорошо бы еще добавить гостевую комнатенку, одну на две семьи. Гость какой-никакой, если возникнет, то один и тот же будет общий. В то время как Гвидон, размышляя над устройством к будущей жизни, мечтательно рисовал картинку про то, как к ним в жижу приезжает погостить мама, Таисия Леонтьевна, к как он, взяв ее под руку, провожает в гостевую комнату, приговаривая: «Вот, мамочка, здесь ты будешь спать, а вот сюда можешь повесить вещи, у нас тут запас плечиков имеется». Юлик, в похожий момент и прикрыв от ужаса глаза, представлял себе полотно, резко отличающееся от Гвидонова. Картинки были уж очень гипотетическими и носили строго разовый характер, но и этого было более чем достаточно, чтобы проникнуться к ним страхом, если не отвращением. И так он представлял себе следующий диалог: «И здесь я буду спать, Юлий, рядом с навозным сараем, а мух-то, мух сколько, а ванная где, что, нет горячей воды? Греете в кастрюле? Ну уж нет, увольте, но это ж деревня, мама, это не город, тогда зачем ты меня пригласил? Чтобы поиздеваться? У тебя есть жена не русская, к тому же, вот над ней и издевайся, а то они привыкли там у себя за границей на всем готовеньком». Юлий знал, что это полная неправда, что так не будет, что, скорее всего, вообще не будет никак, но воображение не отпускало его, принуждая рисовать в голове совершенно ненужную ему пакостную картинку. Тем временем вещи из амбара мужики затащили в дом, более-менее расставили по прежним местам, это был конец первого этапа. Можно было возвращать Прасковью. Тогда и случилось то, что случилось. Прасковья подумала, решил не возвращаться в Жижу. Дня за три до обратного планового переезда состоялся разговор между ней и хозяйкой квартиры на Серпуховке. Чем больше Мира Борисовна думала о предстоящем расставании с Парашей, тем больше ее охватывало непривычное состояние депрессии. «Как же я теперь без Прасковьи?» — с ужасом думала она. «Кто меня будет встречать, а? И провожать на работу? Я буду учить уму-разуму, а? И, наконец, просто разговаривать. Да, именно так. Разговаривать с кем?» Однако это соображение ума не было единственным в отношении будущего переустройства жизни. Расклад получался сложный, и связано это было в первую очередь с Севой. Вот что изобрел педагогический ум Миры Борисовны. Параша должна была отныне жить на два дома, на мой, на дом Штерингаса. Параша работящая, скромна, учтива, чистоплотна и добра, таких, как она, поди, еще поищи. Жизнь городская явно пришлась по вкусу, это видно невооруженным глазом, да она и сама не скрывает, чего ж тут. И главное, Параша одинока. Но что ее связывает с этой самой жижей? Изба, корова, куриные яйца? Воспоминания об убитом муже и умершем от холеры ребенке. Потом, это для деревни она пожилая бабка, а ей всего-то 57, равно как и мне. В городе, избавив себя от непосильной работы, она расцветет. Снимет, наконец, свой дурацкий платок, старый еще лет на 20, не меньше, и займется нормальными городскими делами. Будет вести этот дом, и Севин тоже. За Севой буду ей доплачивать, а мальчик пускай сосредоточится на учебе, избавив себя от хлопот по быту.